Но Марина сама не выдержала и окликнула меня. «Любовь Васильевна», — медоточивым до отвращения голосом сказала она, «а объясните-ка мне, за какие такие заслуги вас включили в делегацию от общины? Что за делегация?» «Не поняла я, которая в Нефтеюганск едет», — голос Марины источал столько медового яду, что даже Росянка позавидовала бы. «Значит, Всеволод не обманул. Каким-то невероятным образом ему удалось таки убедить нужных людей наверху, что отныне община будет ездить аж в Нефтеюганск, чтобы возвращать заблудшие души в семьи. Оказывается, меня тоже включили в состав делегации от секты. Ну и отлично», а вслух ответила, «не знаю». «Как это вы не знаете?» — вызверилась Марина. «Вы у нас без году неделя, еще ничем даже не проявили себя, святое крещение не приняли, зато постоянно везде себе всякие награды и привилегии вырываете». Я молча развела руками, мол, что поделаешь, жизнь такая. Марина побагровела. «А между прочим, Наталья Ивановна у нас уже 20 лет в общине, и почему-то ее в Нефтеюганск не взяли. И Елену Тимофеевну тоже». На шум в дворик начали стягиваться люди. Зашли две немолодые женщины, которых я часто видела на молебнах, показалась сестра Инна. Вышел Ростислав со своей свитой. Увидев, что появились зрители, Марина завопила на весь двор. «Меня, между прочим, тоже не пригласили. Хотя все знают, что я лучше всех пою псалмы». Народ согласно зашумел. Я понимала, что стремительно теряю даже те бонусы, которые набрала за прошлое мероприятие. Но что ей отвечать, не знала. Честно говоря, я понимала, что она права. Вот только мне нужно было забрать белку и привезти ее сюда. А денег у меня не было. К тому же я понимала, что если буду сама одна, то бюрократическая машина может меня раскатать и выплюнуть, а ребенок-инвалид останется в детском доме. Но вот если за моей спиной будет секта, то шансы на удачный исход у меня увеличиваются в разы. Это были как раз те времена, когда общество, ранее истово отрекшееся от веры отцов, сейчас стремительно начинало замаливать грехи. И часто можно было видеть, когда увешанный золотыми цепями браток в малиновом пиджаке и с куполами, истово бьет в церкви поклоны. А так как люди еще не научились разбираться, кто есть кто, то спросом пользовались не только православная и католическая церкви, но и всевозможные секты, конфессии и экзотические братства. Марина, между тем, продолжала голосить, обвиняя меня во всех смертных грехах. Я взглянула на нее, очевидно же, что ехать сейчас в Нефтеюганск, в такую даль, в снега и комары, ей не особо хотелось. Просто это был прекрасный повод отомстить за интерес Всеволода и унизить меня в глазах остальных. Но, как бы то ни было, меня она вконец задолбала. Поэтому я не выдержала и очень тихо сказала, чтобы слышала только она одна. «Марина, ты чего орешь на весь двор?» — решила Всеволода дураком выставить на людях. «Да, почему?» — растерялась Марина. «А как иначе? Ты возмущаешься его решением. Разве я утверждаю состав делегации? Но это ты ему...» — взвилась Марина. «То есть, ты сейчас показываешь людям, что он настолько бесхребетный, что любая баба может вертеть им туда-сюда?» Нехорошо прищурилась я, а потом не удержалась и добавила: «А если так, то почему только у тебя одной это не получается?» Марина пошла пятнами, а я продолжила: «Поэтому заткнись и пошла вон, а то расскажу Всеволоду и вылетишь отсюда только так. Да я, Господь злобу и гордыню считает грехом». «Забыла?» — насмешливо усмехнулась я и добавила: «Всеволод у себя?» Не ожидавшая от меня такого отпора, Марина машинально кивнула. «Вот и ладненько», — усмехнулась я, — «пойду еще что-то для себя выпрошу». И направилась к старейшине. Шла, а саму душила раздражение на Марину. Это ж надо. Сама просидела тут сколько лет и теперь ищет виноватых в том, что у нее ничего не получается. Я постучала в дверь и вошла. «Всеволод Спиридонович, можно?» — крикнула я вглубь дома. «Заходите». Донеслось изнутри. В доме старейшины на этот раз пахло сырой рыбой. Из недр дальней комнаты навстречу мне вышел толстый кот, посмотрел на меня желтыми глазами и угрожающе мяукнул. «Я ненадолго», — сообщила я коту, — «спрошу только и сразу уйду, так что не злись». «Это Барсик», — Всеволод с улыбкой выглянул из дверей второй комнаты. «Вы проходите в библиотеку, Любовь Васильевна, я сейчас руки только помою и приду». «Ну ладно». В сопровождении Барсика я вошла в знакомую комнату, окинула взглядом ряды книг и журналов. Бордового переплета нигде не было. Я усмехнулась. Барсик глухо и монотонно зарычал. «Да что ж меня здесь никто не любит, ни Марина, ни даже Барсик». Но гадать о несправедливости судьбы мне помешал Всеволод, который вошел и с усмешкой сказал: «Ходил с утра на рыбалку, не удержался, есть грешок такой у меня, вот барсик и не пускает никого в дом, чтобы улов весь его был». «Много наловили?» – вежливо спросила я, помня, как Любашин отец с Ричардом не столько той рыбы ловили, сколько потом рассказывали и хвастались. «Две плотвички и окунек», – растянул рот до ушей Всеволод, «но барсику на ужин хватит, он видел, что мало, потому и отгоняет гостей, чтобы не делиться». Я улыбнулась. Барсик зыркнул на меня с подозрением и гневно взмахнул хвостом. «Я вот по какому поводу пришла», — сказала я, — «хочу уточнить насчет нового мероприятия. Помните, мы планировали для обездоленных стариков сделать столовую с бесплатными обедами?» Всеволод кивнул. «Так вот», — продолжила я же в ЖЭКе работаю и узнала, что там есть одно бесхозное помещение. Оно стоит на балансе в некой фирме «Парус», которая обанкротилась еще в январе. Если мы сейчас не заявим права на это здание, то его подхватит кто-то другой. Место неплохое, не центр, но рядом. Там, конечно, ремонт требуется, но мы же можем и собственными силами все сделать, правда? По ходу моего рассказа глаза Всеволода загорелись и блестели все сильнее и сильнее. Наконец, широкая улыбка осветила его усталое лицо. «Просто замечательная новость, не просто замечательная, а еще и очень выгодная», подчеркнула я, «там ведь два этажа, на первом будет столовая для стариков, а на втором можно квартиры для молодых членов общины сделать, как вы и хотели, но это же будет неудобно для жильцов», начал Всеволод, но я перебила. «Схема здесь такая же, как и в прошлый раз, если это будет просто общежитие для молодежи, то это здание у вас очень быстро отберут, а вот если там будет благотворительная столовая, то не посмеют, сразу общественный резонанс начнется». «Так-то да», задумался Всеволод, «а еще я предлагаю, чтобы та молодежь, что будет жить в квартирах наверху, отрабатывала в столовой для стариков, посуду мыть, полы протирать, всем от этого будет только польза». «Согласен», кивнул Всеволод, «что от нас требуется, я завтра принесу пакет документов, пусть ваши юристы посмотрят», сказала я, «и желательно закончить с оформлением на этой неделе». Мы еще перекинулись со старейшиной парой фраз, пока он сам не сказал, многозначительно кивнув на шкаф с книгами. «Я отдал своему хорошему товарищу письмо, он скопирует». Я вопросительно подняла брови, «а потом сделает абсолютно достоверную подделку». «А сможет?» «Да, он художник». «Прекрасная новость», сказала я и уже хотела уйти, когда Всеволод сказал: «И это, Любовь Васильевна, готовьтесь, на следующей неделе вы летите в Нефтеюганск. Программу выступлений вам сестра Ольга скажет, и ей же принесете документы. И деньги». Я постаралась скрыть охватившую меня радость. «Деньги вы мне должны отдать еще неделю назад. Я сейчас о деньгах за билеты», поправила его я. «Те деньги вы получите сразу после того, как мы с Белкой вернемся обратно». Всеволод покачал головой и что-то недовольно буркнул себе под нос. Я поняла, что аудиенция закончена, и выскочила из дома. Предстояло все успеть за неделю. С мамочкой глуповатой абитуриентки мы встретились, как и договорились, в кафешке, сразу после работы. В кафе было немноголюдно. В это время порядочные труженики города Калинов спешат домой, чтобы успеть все сделать до начала очередного мексиканского сериала. Поэтому свободных столиков было много. Я пришла чуть раньше, поэтому выбрала столик в самом углу, где нас никто не потревожит. Взяла себе вазочку чуть подтаившего пломбира с крупно наструганными хлопьями шоколада и каком-то чересчур сладким сиропом кислотно-розового цвета, и теперь вяло ковырялась в нем, в ожидании клиентки, которая, кстати, опаздывала уже минут на 10. Я скривилась, ждать не входило в мои планы, не мне ведь надо все это, но пломбир стоил недешево и бросать его было жаль. Решила, что доем и пойду домой. Не выгорело, значит, не судьба. Я мужественно съела еще ложечку липковатой сладкой субстанции и решила, что стакан минералки или виноградного сока не помешает. Но вставать было лень. Пока я размышляла, появилась запыхавшаяся взмыленная клиентка. Да не одна. Вместе с нею было еще две такие же тетки, которые выглядели деловито и взволнованно. Мне это не понравилось. Общаться на такие темы при свидетелях не входило в мои планы. Решительно отодвинув от себя отвратительный десерт, я встала из-за стола, но тетка меня опередила. «Погодите», чуть задыхаясь, заголосила она, «одну минуточку, я сейчас все объясню». Остальные тетки в подтверждение синхронно закивали головами и обступили меня с двух сторон, зажав пути к отступлению. Я вздохнула, уселась обратно за стол и пододвинула вазочку с остатками мороженого. «Меня зовут Лариса», — представилась клиентка и выдавила улыбку. «А вас, это не имеет значения», — нелюбезно отрезала я. «Давайте ближе к делу. Вижу, вы уже сообщили всем, кому только можно. Вы извините, ради бога, пожалуйста», — пролепетала та, — «просто понимаете». «Не понимаю, моим голосом можно было замораживать. Такие вещи при свидетелях не решаются. Всего доброго». Я действительно разозлилась. Из-за этой дуры потеряла столько времени, еще и Олегу наобещала. Ну, точнее не наобещала, но втянула его. И он тоже рассчитывает получить хоть что-нибудь. А теперь из-за этой глупой козы, все катится к чертям. Ну подождите же. Чуть не плача, пролепетала клиентка, дайте мне минуточку. Я объясню. Ну пожалуйста. Она чуть не плакала, и я сжалилась. «У вас минута», — сказала я и села на место. «А хотите, мы вам мороженого закажем?» Влезла одна из теток. «Оно здесь самое вкусное, с сиропом». Меня аж передернуло. «Слушаю вас», — прекратила балаган я. «Понимаете, это мои сестры, Ирина и Бронислава, и у них дети тоже будут поступать. У Славочки сыночек в прошлом году не поступил, но он готовился, правда. А у Ирочки дача, как и моя, и тоже только школу заканчивает». И они тоже готовы сделать как надо. Ну, как мы тогда говорили. Таксу они знают? Тихо спросила я, зыркнув глазами вокруг. Знают. Выдохнула клиентка Лариса и моментально просияла. А тетки в подтверждение старательно закивали головами. Я не боялась, что это понятые и меня сейчас поймают и в наручниках уведут. Во-первых, я этих теток тоже видела в приемной колледжа. Во-вторых, они все были очень похожи, только Бронислава сильно постарше. А, в-третьих, сейчас были такие времена, что ничего никому ни за что не было, разве что могли бандиты нагрянуть. Всем остальным было фиолетово. «Отлично», — сказала я, вытащила из сумочки заготовленные бланки расписок и свой блокнот и сказала, «Диктуйте, что, имя, фамилию, возраст, на какой факультет», — четко оттарабанила я, принимая первый пухлый конверт и незаметно пересчитывая доллары. Бабоньки довольно заулыбались. Глава 22. Самолет с силой оттолкнулся от земли, пол под ногами чуть качнуло, и я увидела в окошко иллюминатора, как деревья резко стали уменьшаться. «Ну, вот и поехали», — усмехнулась я и, наконец, выдохнула. Самолет Москва-Сургут набирал высоту, уши чуть заложило, поэтому я откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Последние дни выдались настолько суетливыми, что я, сидя уже в самолете, все еще не верила, что получилось. Я сглотнула, чтобы отпустила уши, и еще раз припомнила, все ли я сделала, и что еще осталось. После того, как удалось успешно провернуть ситуацию с этой поездкой, чего только стоило выдержать истерики Марины, встал вопрос, куда девать Анжелику. Конечно, она мне клялась и божилась, что будет пай-девочкой, будет вести себя хорошо и все такое. Но я уже, в силу своего возраста и отношения к жизни в обоих мирах, прекрасно знала цену таким вот обещаниям. Да, я даже не сомневалась, что первый день, а, может, даже и целых два, Анжелика будет просто молодец, готовиться к экзаменам, убираться в квартире, и даже поливать цветы. Но это все будет ровно до тех пор, пока подружки не прочухают, что хата у нее свободна, и вот тогда начнется. И какая бы умничка Анжелика ни была, какими благими намерениями бы ни руководствовалась, но прогнать компанию подружек, когда они завалятся к ней в гости проведать с пивом, или чем покрепче, а потом потащит ее на дискотеку, а потом. Поэтому все заверения Анжелики я отмела сразу и категорически. Так как у нее сейчас шли то консультации, то экзамены, поэтому сплавить в село к деду Василию не получилось, ей надо было быть в Калинове. Хорошо, что у меня была условная подруга Галя. Я уговорила ее приютить на недельку Анжелику, а квартиру заперла и велела Ивановне, соседке из квартиры через стенку, контролировать, чтобы все было хорошо. Вот, так было правильно. Да, Анжелике будет не очень комфортно у чужих людей, но Галина сейчас жила одна, поэтому ничего страшного, притрутся. А во-вторых, пусть привыкает. Это, жизни человек должен уметь устраиваться в любых условиях, а не жить оранжерейным одуванчиком. Вам сок томатный или яблочный? Я так задумалась, что, когда надо мной склонилась улыбчивая стюардесса, аж вздрогнула. Томатный, пожалуйста, в ответ улыбнулась я, получила свой стаканчик и в два глотка выпила. Хорошо, как чуть солоноватый сок пришелся кстати, настроение поднялось, Шум в голове утих. «А я вот больше люблю яблочный», – нравоучительно сказала Валентина Анатольевна и отпила из своего стаканчика. «Он полезный, с витаминами. Нас как-то странно рассадили, мне повезло, и досталось место у окна», а Валентина Анатольевна уселась с краю. «Между нами сидел какой-то мужчина, который, как только занял свое место и пристегнулся, сразу уснул, оглашая салон раскатистым храпом. Мне он особо не мешал, более того, я даже порадовалась, так как разговаривать через него было неудобно, поэтому Валентина Анатольевна, которая в секте отличалась повышенной болтливостью, вынуждена была молчать. Остальных наших делегатов раскидали по всему салону. Так-то нас ехало шестеро, кроме меня с соседкой, еще три женщины разного возраста и статуса. Возглавлял нашу маленькую группу Тадам. Ростислав, не знаю, чем руководствовался Всеволод, сплавляя его со мной, но, уже немного зная старейшину, этого хитрого лиса, я была точно уверена, что какую-то долгоиграющую цель он по-любому поставил. Вот только интересно, какую? Столкнуть нас с Ростиславом лбами, а он не думал, что мы можем сдружиться в дороге и... Тогда как? Я усмехнулась. Ладно, время покажет. До Москвы мы добрались автобусом без приключений, сейчас предстоит перелет, а потом придется долго сидеть ждать вертушку на Нефтеюганск. Это если погода будет нормальная. Так-то я могу и сидеть, и ждать сколько надо, но вот как я буду больного ребенка в такую сложную дорогу перевозить, я не представляла. Всеволод советовал мне обратный путь ехать поездом, но билетов обратных вообще не было. И если еще на самолет была надежда купить через знакомую знакомых, то с железнодорожными билетами была просто беда. А еще мне предстояло, на общих основаниях, сделать целых три доклада. Освобождать меня от общественной нагрузки Всеволод не собирался. На него и так косились. Нефтеюганск встретил острыми порывами мокрого ветра. Я поплотнее запахнула свой пуховик, в котором я сюда, кстати, попала, и натянула капюшон. Хорошо, что послушалась Ивановну и набрала теплых вещей. После почти летнего Калинова, Дубай здесь ощущался особенно сильно. От аэропорта расстояние до квартиры, где мы будем жить, было не так, чтобы и большим, но сумки пришлось тащить на себе, и это было ощутимо. Я уже жалела, что набрала так много барахла, я взяла даже еду, зная, что цены здесь выше, да и с обеспечением не очень, и теперь ругала себя за жадность. Во оврагах еще лежал снег, рваными космами, съежившийся, грязноватый, но это был снег. Я изумленно покачала головой, какая огромная у меня страна. В Калинове Любашин отец почти весь огород уже засадил, а здесь еще снег лежит и даже не думает таять. Сам городок на меня впечатления не произвел, точнее произвел, но своей экзотикой что ли. Везде деревянные бараки или даже если и дома, то тоже деревянные, почерневшие от непогоды. На одном из бараков, на стене, был растянут огромный плакат «Хлеб, всему голова». Он тоже выцвел от дождя и снега, но некогда золотые колосья на фоне руминощекой колхозницы смотрелись здесь особенно неубедительно. Кедровые сосны, под которыми мы шли по деревянному тротуару, сердито зашумели, налетел очередной порыв ветра. «Почти дошли», – буркнул Иван Иванович, житель Нефтеюганска, у которого мы снимали квартиру. «Поскорее бы уже», – недовольно проворчала Маша, молодая сектантка, которую включили в нашу делегацию за пробивной характер, и зябко закуталась в легкий плащик, явно не по погоде. «Так чего не оделось тепло, тебе же говорили, что здесь не Крым», – сделала ей замечание Валентина Анатольевна, «а теперь иди и не ворчи». «Я не ворчу», – проворчала Маша, шмыгнув красным носом. «Вот и не ворчи», – огрызнулась Валентина Анатольевна. «Не знаю, как долго продолжалась бы перепалка, но мы подошли к большому одноэтажному деревянному дому с затянутыми полиэтиленовой пленкой поверх стекол окнами. Здесь», – сказал Иван Иванович и первым зашел в подъезд. «Дверь можно было и придержать», – еле слышно фыркнула Маша, в одной руке таща раздутый чемодан и локтем придерживая тяжелую дверь с тугой пружиной, а второй тщетно пытаясь запахнуть ворот плаща. «Давай помогу», — сказала я и придержала дверь. «Спасибо», — облегченно сказала Маша и первая просочилась в подъезд. За ней повалили остальные. Я держала дверь. Никто даже спасибо не сказал и не сменил меня, даже Ростислав. Но я не обиделась. Больно надо обижаться. Кроме того, я же прекрасно понимаю, что все кто люди, у которых все в жизни хорошо, не идут. Или, если и идут, то таких там очень мало. Как правило, туда больше стремятся люди, у которых много проблем, и они сами справиться с ними не могут. Вот и ожидают, что секта решит их затруднения, как раньше это делало государство. Ростислав, кстати, за всю дорогу вел себя тише воды, ниже травы. В дороге, где постоянно возникали какие-то трудности или проблемы, он уже так не выпендривался, как в секте. Поэтому все, в основном, решили женщины. А Ростислав доставал из кармана пальто потрепанную книжицу и, демонстративно отвернувшись от всех, читал. Подъезд пахнул в лицо теплом, запахами кислой капусты и сигарет. Я поморщилась и, ориентируясь на голоса, пошла искать квартиру. Соответственно, туда я вошла, когда все лучшие места были заняты. «Любовь Васильевна, вас мы разместили в коридорчике», едко ухмыльнулась Зинаида Павловна. Она меня сильно не любила, так как не могла простить, что поехала я, а не ее подружка Марина, та, которая лучезарная женщина. «Хорошо, спасибо», сказала я, окинув взглядом помещение. Это была трехкомнатная квартира, довольно большая, как для домов в условиях Крайнего Севера, но уже довольно ветхая. Очевидно, дом скоро уйдет под снос, и его хозяин решил напоследок немного баблишка срубить. А судя по общей потрепанности обстановки, сдавал он эту квартирку не в первый раз. По всей видимости, здесь перекантовывались вахтовики, типа бывшего супруга Любаши, Петра Скорохода, когда возвращались из заработков на Большую Землю и ждали вертолет. «Вроде все», – буркнул Иван Иванович, и протянул бумажку Зинаиде Петровне. «Это мой адрес, если что, найдете. Мы будем уезжать обратно через 6 дней», – сообщила она. «Вы же придете?» «Зачем?» – удивился Иван Иванович. «Как зачем? Квартиру принять. Свет выключите, окна закроете, дверь запрете, ключ под коврик положите». Отмахнулся Иван Иванович и вышел, не прощаясь. «Ну вот», — растерянно развела руками Зинаида Петровна. «Да он просто же видит, что мы люди порядочные, в Бога верим, грешить не будем», — успокоила ее Валентина Анатольевна. Пока они болтали, я обошла всю квартирку. Ну что сказать, все устроились максимально комфортно, кроме, естественно, меня. В двух небольших комнатах стояло по две кровати, там и разместились женщины. А в самой маленькой был диван, где будет жить Ростислав. Мне же выделили коридорчик, точнее какую-то слепую кишку из коридора, который упирался в тупичок. Я раскрыла дверь в стене тупичка и обнаружила там кладовку, заставленную старыми швабрами, досками и прочим хламом. Чихнув от пыли, я поскорее закрыла дверь и посмотрела на убогий топчан, на котором мне предстояло спать. Ну да бог с ним, не в санаторий же приехала, да и не на всю жизнь. Не успела я выложить из сумки костюм, чтобы он расправился и не надо было гладить, как Зинаида Петровна позвала всех на летучку. Вздохнув, я отложила вещи в сторону и поплелась на кухню. Да, именно там Зинаида Петровна всех и собрала. Во-первых, кухня была довольно большая, во-вторых, там был стол, стульев на всех не хватало. Поэтому мне, Маше и Ростиславу пришлось стоять. Я успокоила себя тем, что, очевидно, я выгляжу моложе, чем остальные тетки. Умом понимала, что неправда, но как-то отреагировать было нужно. «Сегодня размещаемся, отдыхаем и готовимся к завтрашнему мероприятию», — проинструктировала всех Зинаида Петровна. «У нас первое мероприятие в 10:00 в читальном зале библиотеки. Лекцию будет вести Нина Ивановна». Пожилая степенная женщина чинно кивнула. Она отличалась от остальных похвальной немногословностью, и всю дорогу занималась тем, что бубнила себе под нос молитвы из небольшой книжечки, и никому не мешала. Лекция будет 40 минут. Затем, вопросы от слушателей. На вопросы сначала отвечает Нина Ивановна. Если Нина Ивановна испытывает затруднение, то тогда отвечают те, кто знает ответ. Зинаида Петровна коршуном обвела всех пристальным взглядом, мол, понятно ли? Всем было понятно. А я так вообще отвечать на вопросы и не собиралась. Потом нас отвезут на местный рыбозавод. Там тоже будет лекция. Ее вести буду я. Зинаида Петровна многозначительно посмотрела на нас и добавила: обедать мы будем в столовой рыбозавода. После обеда у нас еще одна небольшая лекция. Ее вести будет Маша. И затем беседа. Беседу проведет опять Нина Ивановна. Остальные будут помогать. Что делать, вы все знаете. Все знали. И да, с нами не поедет Любовь Васильевна. Зинаида Петровна осуждающе посмотрела на меня, а за ней все остальные. Всеволод Спиридонович сказал, что у вас будет другая программа. Я кивнула и не стала вдаваться в подробности. Зинаида Петровна выдержала мхатовскую паузу, но, видя, что я признаваться не собираюсь, переключилась на другие вопросы. Оказалось, что у нас будут дежурства. Каждый по очереди должен готовить завтрак и ужин, обеды у нас будут на предприятиях. Распределила всех Зинаида Петровна таким образом. Первый готовит она, второй – Валентина Анатольевна, затем – Нина Ивановна, после нее – Маша. И в последний день – я. Я ухмыльнулась. Конечно, кто первый готовит, тому хорошо. Продуктов все набрали. А вот как быть мне, когда в последний день все уже подъедим. Хоть бери да прячь еду. Только где? Холодильника, кстати, не было. Продукты предстояло хранить в деревянном ящичке за окном, или в сетке, перекинутой из форточки. Когда мы шли по городу, я обратила внимание, что почти из каждого окна торчала сетка или ящик. Тогда не поняла, что это. Зато сейчас прямо удивилась. С другой стороны, правильно, зачем на крайнем севере холодильники? Ну ладно сейчас, а вот что они летом делают? Ростислава от готовки решили освободить. Зато ему предстояло выносить ведро с помоями. Да, здесь следует сказать, что слива в доме не было. Вода в кране была, только холодная, а вот слива не было. Как же так, расстроились тетки. Мерзлота, трубы не могут проложить, там ведь внизу лед, глубокомысленно сообщил Ростислав. Все покивали с умным видом, но так и не поняли, что к чему. В общем, в туалет предстояло ходить на улицу, в деревянный скворечник, ну или в старое ведро под раковиной. Я тихо порадовалась, что жить в таких условиях предстоит всего неделю. Мда, не представляю, как скороход постоянно здесь живет. И Алла, сейчас-то еще более-менее ладно, а вот зимой как, говорят, тут и за 50 градусов бывает. Ужас. Как представлю, если ночью живот прикрутит и нужно вставать, вылезать из теплой постельки, надевать на себя 100 одежек и бежать на мороз. Так и не добежать можно. Вчера вечером все попадали без сил от усталости. Ужин не готовили, достали бутерброды и пирожки, которые набрали из дому, попили чай и легли спать. Точнее, попадали от усталости. Утром меня разбудил шум. Мой тупичок находился ближе всего к кухне, и Зинаида Петровна, которая готовила завтрак, разбудила меня. Я не стала вставать, а то припашет помогать, а мне ей помогать не хочется. Лежа в теплой постельке, я проиграла в голове сегодняшний сценарий. Мне предстояло самое сложное – сходить в детский дом, познакомиться с заведующей и начинать оформление документов на Белку. Девочку я планировала забрать в последний день нашего пребывания тут, если все получится, как я хочу. Потому что живем мы в условиях не ахти, а ребенок, как я понимаю, больной, ей комфорт нужен. Когда сектанты уехали на свои лекции, я собралась и вышла из дома. Колючий ветер немилосердно обжигал кожу на лице. Городок был не очень большой, но вытянутый и длинный. И я никак не могла понять, куда надо идти. На улице было совершенно безлюдно. Это и не удивительно, погода явно не располагала к прогулкам. Я растерялась. И вот что делать. Вчера устала и не спросила у хозяина квартиры дорогу, а теперь хоть плачь. Я оглянулась. Нет, пусто. Ну ладно, значит, нужно свернуть на параллельную улицу, вдруг там люди будут. Или же дойти до какого-то магазина и там спросить. Да нет, любая проблема решается. Я приободрилась и торопливо пошла дальше. Возле большого двухэтажного дома дорога разветвлялась. Я свернула и вышла на другую улицу. Здесь было так же безлюдно. Такое впечатление, что это был мертвый город. Прямо жутко. Но я не сдавалась и пошла дальше. Возле следующего дома, за вторым поворотом стоял полуавтобус, полу не пойми что, похожий на огромный грузовик с вагоном вместо кузова. Потом я узнала, что это вахтовка «Урал». Возле него стояли мужики и курили. Я обрадовалась. Отлично, вот у них и спрошу дорогу. Извините, я подошла к самому крайнему, в меховой ушанке. Мне нужно дорогу спросить. Мужчина обернулся, и я ахнула. С удивлением я уставилась на такое знакомое лицо, вот уж кого не ожидала здесь встретить. Петр, глава 23, Люба ты, что ли? От неожиданности скороход аж сигарету выронил. Чертыхнулся, хотел подобрать, но она упала в лужу и с шипением погасла. Ты что тут делаешь? Он подскочил ко мне и встряхнул за плечи. Эй, полегче. Я оторвала его руки от себя и отступила на шаг. Что тебе здесь надо? Я спрашиваю. Отвечай. Выпалил он, вдохнув смесью табака и застарелого перегара. Скороход, я все понимаю. Крайний север, Заполярье. Поморщилась я. Но не настолько здесь и холодно, что тебе все мозги отморозило. Люба, да гуляю я, гуляю. Развела руками я и добавила. Запрещено разве? Нет, но... Ну, вот и хорошо, миролюбиво кивнула я, и не ори на всю улицу, людей стыдно. Я иду себе спокойно, тебя не трогаю. Вот чего сразу истерику устраивать, ты же ко мне приехала. Да, нахмурился Скороход и обличительно посмотрел на меня. Скороход, покачала я головой, когда ты гулял здесь напропалую и весь Калинов и Нефтеюганск гудели, что у тебя здесь запасная семья и незаконнорожденные дети, я и то не приехала. А теперь ты считаешь, что я внезапно настолько по тебе соскучилась. Судя по выражению лица Скорохода, именно так он и думал, потому что он молча смотрел на меня, что-то усиленно размышляя. А я вот сейчас встала перед дилеммой, спросить его, как пройти в детдом, или же продолжать поиски самостоятельно. С одной стороны, мне не хотелось, чтобы он знал, а, с другой стороны, Нефтеюганск, город не настолько и большой, мне кажется, здесь все друг друга знают, так что информация все равно рано или поздно наружу выйдет. А вот если я сейчас развернусь и уйду, то могу бродить по безлюдному городу до вечера, кучу времени потеряю. И я решилась. Петр, сказала я, слушай, я заблудилась. Подскажи дорогу. А куда ты идешь? Сумрачно спросил Скороход. Детский дом я ищу, ответила я, точнее не совсем детский дом, а отделение для малюток при детском доме. Но мне кажется, что он здесь один должен быть, как-то компактно. Так что подскажи, а я уже там сама дальше спрашивать буду. Ты в другую сторону идешь, Люба, глухо ответил Скороход. Детдом сразу видно, это новая двухэтажная деревяшка, самая длинная в городе. Стены выкрашены в зеленый цвет и на стене чебурашка нарисован, с ромашками. Поняла, спасибо, ответила я и, развернувшись, пошла по тротуару обратно. Люб, а зачем тебе детдом? Крикнул Скороход, но я не стала оборачиваться и отвечать. Пошла себе дальше. Настроение не то, чтобы испортилось. Лично для меня этот человек был лишь досадной помехой в моей здешней жизни. Честно говоря, я была рада, что избавилась от него. Поэтому все эти разговоры, они зряшные. Неприятно, конечно, что мы встретились, это надо же. Такой огромный регион, насколько я знаю, вахта у Скорохода не в самом городе, а где-то далеко-далеко за ним. Но тем не менее, он приехал сюда и курил на этой улице именно в тот момент, когда я блуждала тут в поисках детдома. С ума сойти, кому расскажи, не поверит. Покачивая головой, я упорно двигалась в указанном направлении. Главная улица была одна, поэтому я не боялась, что ошибусь. Уж зеленый дом с чебурашкой и ромашками я среди серых потемневших бараков как-то уж отличу. Но не успела я пройти и полулицы, как сзади послышался нарастающий шум. Я оглянулась, ко мне быстро приближался Урал. Я торопливо перешла обратно на тротуар, чтобы уступить дорогу. Просто тротуар здесь был дощатый, старые местами некоторые доски прогнили, их заменили новыми, но другой толщины и идти по такой поверхности было неудобно. А вот дорога была почти ровненькая, так как покрыта бетонными плитами, так что я шла по бетону. Вдруг Урал громко рыкнул, чихнул и остановился напротив меня. Люба, из водительского окна показалась голова Скорохода. Садись давай. Зачем? Подвезу. Спасибо, но я хочу прогуляться, благоразумно ответила я. В благие намерения этого странного человека я не верила. Люба, не выдумывай. Сердито рыкнул Скороход, туда далеко идти. Давай подвезу, говорю, садись. Я вздохнула и полезла в кабину Урала. Ступенька была очень высоко, поэтому для таких коротышек, как я, здесь была предусмотрена самодельная петелька из широкой цепи. Я сунула ногу в эту петлю, начала подтягиваться на руках вверх, но попа значительно перевесила, и я повисла подобно перезрелому патиссону. Скороход загоготал и выпрыгнул из кабины. Пока я тщетно пыжилась, он подбежал сзади и подсадил меня. «Спасибо», – пробормотала я. «Осторожно, великая спортсменка». Насмешливо хмыкнул Скороход и захлопнул дверцу. Пока он обходил Урал, я осмотрелась, вся кабина была густо облеплена переводными картинками с разнокалиберными девушками, на лобовом стекле сверху висела узкая бархатная шторка, цвет которой практически было не видно из-за огромной коллекции значков, посвященных спорту. «Ты зачем приехала?» – опять прицепился Скороход. «Ты ради этого решил меня подвести?» – проворчала я. «Не ради этого, просто подвести решил». Огрызнулся Скороход и машина тронулась. «Ты же как-никак женой моей была сколько? Чай не чужие». Я невольно усмехнулась. «Чего ты лыбишься?» – рассердился Скороход. «Да так», – неопределенно отмахнулась я и, понимая, что он же все равно теперь не отстанет, сказала, девочку приехала забирать. Какую девочку? Сперва не понял Скороход. Белку. В смысле Изабеллу, пояснила я, она в доме малютки, при детдоме. Так мне сказали. Так это не моя дочь. От возмущения Урал так резко затормозил, что я чуть не влетела в лобовое стекло. Хорошо, что кроме этого Урала других машин в это время на дорогах города не было. Вот было бы красиво, если бы сзади кто-то врезался. Хотя, с другой стороны, Уралу нипочем, такая бандура. Эта шалава ее от какого-то заезжего вахтовка нагуляла. Пожаловался Скороход. Понимаешь, я ее уже к тому времени бросил. Мы с Нинкой, он смутился, и вспыхнул, оборвав сам себя на полуслове. Еще и Нинка, понятливо покачала головой я. Что ж, молодец, времени зря не терял. Пока я тебя там ждала. Скороход ничего не ответил, нахмурился и тронул машину. Дальше ехали молча. Вдали, между почерневшими от непогоды унылыми домиками ярким пятном мелькнула зелень. Кедровые сосны, которые окружали город, были еще тускло-зеленоватыми, скорее даже серо-зеленоватыми, а тоненькие березки еще без листвы. Поэтому такую зелень сложно было не заметить. Мы подъехали еще, и я увидела нужный мне дом. Детский дом, с ромашками и чебурашкой. Приехали, сказал Скороход, когда машина остановилась. Спасибо. Я взялась за рычаг, чтобы открыть дверь, когда он тихо сказал. Люба, подожди. Что? Спросила я. Так зачем тебе эта белка? Это не мой ребенок. К тому же, ты, наверное, не в курсе, но там у нее куча болезней, и отклонения есть. Она тебе не нужна. Я молча посмотрела на него, без выражения. Я очень тебе благодарен, что ты детей у себя оставила, хрипло сказал Скороход. Ты не думай, я их не брошу, деньгами не обижу, и тебе помогу, если надо будет. Но вот эту белку тебе точно не надо. Петр, поморщилась я, так-то мне что Анжелика с Ричардом, что Изабелла, абсолютно чужие, но она их сестра, и я считаю, что лучше, если дети будут расти вместе, а в детдоме она пропадет, особенно с такими проблемами. Ты меня понимаешь? Понимаю, опустил голову Скороход. Но, Люба, она же ненормальная. Ненормальная, склонила голову к плечу я, а ненормальность в чем у нее выражается? Скороход замялся. Не знаешь, а ты ее когда в последний раз видел, Петя? Скороход вздохнул. Ты ее никогда не видел, укоризненно покачала головой я, а зачем тогда говоришь? Да пойми же ты, Люба, загорячился Скороход, ну даже если возьмешь ты ее, свою жизнь поломаешь, чтобы ненормальную вырастить. А потом что, думаешь, она тебе благодарной будет? Да она даже не поймет. Или Анжелика и Ричард, если в свою мамку пошли, то даже не заметит твою жертву. А ты не думала, что эта зараза шалавистая, каждый год таких Изабелл рожает? Так ты что, будешь по всем городам и странам бегать и детей ее ненормальных по детдомах себе собирать? Я молча открыла дверь и вылезла из высокой кабины. Точнее, буквально спрыгнула на землю, больно ударившись подошвами. «Люба, Люба, подожди!» — донесся крик Скорохода. Но я ждать не стала, и объяснять ему не хотелось. Бессмысленно это. Некоторые люди считают, что все, что делается, делается это с какой-то целью, и желательно с выгодой. Да, именно так. Выгода — вот основная движущая сила современных людей. А просто подумать, что маленькая девочка с плохим здоровьем, она в этом детдоме не выживет. И во двор детского дома... И внутри я зашла без помех, в лицо пахнуло запахами творожной запеканки и кипяченого молока с пенками. На меня никто не обратил внимания, лишь хмурая тетка в замызганном сероватом халате потребовала, чтобы я вытерла ноги о мокрую тряпку, постеленную у входа. Ноги я вытерла, первая часть квеста была выполнена, осталось дело за малым, найти в этом хаосе белку, выяснить, могу ли я ее отсюда забрать, оформить документы, перевести ребенка в Калинов. Всего-то, я усмехнулась и решительно двинулась притворять план в жизнь. Заведующая, дородная плечистая тетка, я такой необъятной грудью, словно там было целое футбольное поле, подтвердила, что Изабелла Петровна Скороход проживает здесь. Как, удивилась я, Изабелла Петровна Скороход? Ну да, кивнула заведующая, так у нее в документах было записано. Я невольно усмехнулась. Или Любашин непутевый муженек врет, или же его бывшая тайная супруга лихо на него ее записала. «А увидеть Изабеллу я могу?» – спросила я. «Женщина, вы сами подумайте», – понизив голос до шепота, доброжелательно и радушно сказала мне заведующая, «зачем она вам? Вы хоть представляете, какой у нее букет болезней? Это же вам всю жизнь с ней маяться придется». Я развела руками, мол, что поделаешь, карма такая. Нет, я не отговариваю вас, опять нагнулась и зашептала тетка, но у нас есть и хорошие дети. Хотите, я вам мальчика покажу, Артемка. Ему всего 5 лет, зато он уже такие взрослые стихи наизусть рассказывает. И красивенький такой, как ангелочек, волосенки кудрявые. Очень хороший мальчик. А Изабелла чем плохая? Да нет же, нет. Растянула губы в резиновой улыбке заведующая. Только поймите, у нас такие болезни не лечатся. Это надо в Америку лететь, а лучше, в Канаду. С этим-то как раз проблем и не будет. Так же тихо и многозначительно прошептала я. Мать-то ее в Америке живет. Да вы что? Всплеснула руками заведующая. Теперь мне все понятно. Угумс, важно кивнула я. Так что мне нужна именно Изабелла. Обратно я вернулась окрыленная. Хоть увидеть девочку сейчас не вышло, зато с заведующей общий язык удалось найти. Посулив малую мзду, взамен я получила список необходимых документов, и теперь возвращалась с предвкушением, что дело сдвинулось с мертвой точки. По дороге обнаружился небольшой балок-магазинчик с лаконичным названием «Продукты». Я зашла, в основном для того, чтобы уточнить направление, правильно ли я иду. В магазинчике была очередь. Вкусно пахло свежевыпеченным хлебом. Человек 5 теток разных возрастов жадно выбирали капусту, тихо переругиваясь между собой и искоса поглядывая на продавщицу, гориллоподобное существо, принадлежность к женскому полу которой символизировал серый оренбургский платок на плечах и ярко-красная помада на губах. Буркнув что-то невразумительное под нос, тетка погрозила пудовыми кулачищами одной из женщин, что слишком злобно пыталась отстоять 2 кочана капусты. «Здравствуйте», — сказала я, ни к кому конкретно не обращаясь. «Скажите, а я правильно иду?» Я назвала адрес того дома, где мы временно проживали. «А, вы тоже из сектантов?» — живо заинтересовалась продавщица. Замялась я. «Эк, они сегодня обмешурились!» — утробно хохотнула продавщица. Я бросила взгляд на женщин, но они перебирали капусту и на нас не смотрели. «Капусту привезли», — многозначительно сообщила женщина. «А-а-а!» — глубокомысленно кивнула я и добавила. «Дайте тогда хлеба!» Получив на руки пахучий ноздреватый, еще горячий, кирпичик серого хлеба, я вышла из магазина и отправилась домой. А вот дома начались сюрпризы. «Любовь Васильевна», — медовым голосом сказала Зинаида Петровна, — «а что ж вы так опоздали? Мы уже поужинали. Вас ждали-ждали, но весь коллектив не может же голодным до бесконечности сидеть. После тяжелого трудового дня». «Ничего страшного», — ответила я, — «я и одна поем». «Так все уже съели», — делано вздохнула она, — «я и посуду помыла». «Жаль». «Конечно», — ответила я, — «тогда я чаю попью, с бутербродом». Я сидела на кухне в почти нормальной тишине и пила чай. Ну как чай, заварка-то была, сахар тоже, а вот колбасу мою съели. Что примечательно, именно мою. Сама я лезть в чужие торбы не полезла, а мне не предложили. Поэтому я пила чай с хлебом. Право, он был необычайно вкусным и еще теплым. «Так куда вы сегодня ходили?» На кухню зашла Валентина Анатольевна, да так неожиданно, что я чуть чаем не захлебнулась. «Да по делам ходила», — ответила я, — «что Всеволод Спиридонович мне поручил. А на обратном пути зашла в магазин, думаю, хоть хлеба куплю. Как чувствовала, что вы всю мою колбасу съедите, а мне ужин ничего не оставите, щедрые сестры во Христе». Валентина Анатольевна вспыхнула, но я не дала ей даже слова вставить и продолжила. «А там народу, в магазине-то, полно. И все знаете, что обсуждают». «Что?» На кухню вошла Зинаида Петровна, которая явно подслушивала. «Да вот, говорят, сектанты опозорились». Безжалостно продолжила я. «Так что там случилось? А, Зинаида Петровна, кто опозорился и что вы уже натворили?» «Почему это я?» — вскинулась она. «Это у нас Нина Ивановна не смогла на вопросы ответить». «Что за вопросы такие?» — удивилась я. «Да у нас тема была об Иоанне Богослове, и там он на минералах рассказывал, описывая небесный Иерусалим. Но кто же знал, что они все тут геологи?» Я фыркнула и чуть не подавилась хлебом. «Да уж, приехали в Нефтеюганск, центр добычи нефти, и учат геологов названием минералов, да еще в библейском трактовании. Хорошо, что меня там хоть не было». Я уже вернулась к себе, когда в мой отнорок заглянул Ростислав. «Любовь Васильевна, не помешаю, заходи», — подавила вздох я. Так и знала, что он придет выяснять об этом дурацком письме. Всеволод сказал, что его товарищ копию делает, и что это не так быстро. Эх, ксерокс бы сюда. Но Ростиславу нужно было что-то отвечать. «Вы письмо нашли?» – свистящим шепотом спросил он. «Нашла», – таким же шепотом ответила я. «Где оно?» «В книге так и лежит. Я не успела взять, как раз Марина зашла. Мне кажется, шпионит она за мной постоянно. А потом я, когда второй раз к нему в дом попала, та книга уже на самом верху стояла. Не буду же я при хозяине наверх шкафа лезть». «Ну да», – задумчиво кивнул Ростислав. «Но в следующий раз вы уж постарайтесь». «Конечно, постараюсь. Старика надо убирать», – нахмурился он, – «и то срочно». «Ну, когда вы получите письмо, я думаю, что руководство быстро его уберет». «Нет, не так убрать», – покачал головой Ростислав. «Его совсем убрать надо». «В смысле совсем-совсем?» – прошептал я. «Убить, что ли? Ну мы же не убийцы», – скептически поджал губы Ростислав. «Хотя было бы неплохо». «Нет, Любовь Васильевна, мы планируем сделать большое собрание и там его опозорить так, что он сам уйдет и больше не будет даже приближаться к нашей общине». Глава 24. Любовь Васильевна, доброжелательно улыбнулась мне Зоя Григорьевна, миловидная крашеная блондинка лет под 50, с такой пышной грудью, что пуговицы от махеровой кофты, казалось, вот-вот поотлетают. Зоя Григорьевна была заведующая детским домом и, судя по фенотипу, относилась к представителям коренных малочисленных народов. И вот уже полчаса она всячески меня охмуряла, пытаясь подсунуть вместо белки других детей. «Вы же понимаете, что там целый букет всего». Доверительно посмотрела она на меня, и в ее узких глазках вспыхнул жгучий интерес. Вот только мне и самой интересно стало, что за интерес у нее такой. «Я все понимаю, Зоя Григорьевна», – кивнула я, – «спасибо вам огромное за такое доверие. Но дело в том, что двух старших детей из этой семьи я уже взяла под опеку. Поэтому мне нужна именно белка. Вот у нас есть Павлик, такой хороший ребенок», словно не слыша меня, не сдавалась заведующая, «стихи читать любит, из пластилина красивых животных лепит. Особенно зайчики у него получаются. Замечательный мальчик, уж поверьте, у вас с ним никаких проблем не будет». «Да у меня и с белкой проблем не будет», развела руками я. «Ну, не скажите», покачала головой заведующая, «там такая генетика, нормальная там генетика». Отмахнулась я, «это же дети моего бывшего супруга». «Да, я знаю», кивнула Зоя Григорьевна, «но поверьте, Зоя Григорьевна, я решила использовать свой самый козырный аргумент, поймите меня правильно, только, между нами, это». «Хорошо», Зоя Григорьевна кивнула, глаза ее заблестели от еле сдерживаемого любопытства. «Понимаете, на Анжелику и Ричарда, скороход, ну, в смысле, мой бывший, дает хорошее содержание. Понимаете?» Зоя Григорьевна кивнула. Она все понимала. «Но Анжелика сейчас уже заканчивает школу, сдает последние экзамены и поступает в училище. То есть она отделяется о том, что она всего лишь девятиклассница, я скромно умолчала. И я хочу взять взамен их третью сестру, Изабеллу. Теперь вы меня понимаете? Вы не хотите, чтобы бывший супруг уменьшил содержание», догадливо сказала Зоя Григорьевна. «На самом деле у меня были совсем другие мотивы, начиная от того, что было жаль больного ребенка, который являлся сестрой моим детям, до долгоиграющей стратегии, связанной с моей миссией в этом мире. Но говорить об этом алчной и недалекой заведующей я не собиралась». «Понимаю», — покивала она, «ну тогда я не буду тратить свое и ваше время и уговаривать взять Павлика. Будем оформлять документы». «Будем», — расцвела улыбкой я и добавила, «а можно я посмотрю на нее?» «На кого?» — удивилась та. «На Изабеллу». «Еще насмотритесь», — отмахнулась она равнодушно. «Но все же я бы хотела ее увидеть», — строго сказала я, и под обложку журнала, который одиноко лежал на столе заведующей, легли $100. «Я думаю, что это вполне возможно», — внимательно проследила за траекторией купюры Зоя Григорьевна и подчеркнула. «Наверное, я добавила еще 50». «Да, вполне возможно», — широко улыбнулась заведующая и быстренько нажала на кнопку коммутатора. «Альбина Климовна, зайдите ко мне», — велела она строгим голосом. Буквально через пару минут в кабинет вошла пожилая женщина с морщинистым лицом. Длинное национальное платье женщины терялось под вязанной крючком шерстяной шалью, которой она накрыла плечи. «Альбина Климовна, проводите Любовь Васильевну к Изабелле Рачевой». «Но Зоя Григорьевна», — многозначительным голосом начала женщина, — но заведующая ее прервала. «Альбина Климовна, вы меня слышали?» Альбина Климовна тяжко вздохнула, и в этом вздохе выражался весь ее протест, и, переваливаясь, повела меня из кабинета. Она сильно хромала на одну ногу, так что шли мы долго по узким коридорам, пропахшим убежавшим молоком, хлоркой и детской мочой, так что я вполне успела налюбоваться стенами, украшенными корявыми детскими рисунками на тему «Мой мир, моя страна, наше счастливое детство». «Вот», — неодобрительно сказала Альбина Климовна и распахнула передо мной дверь. «У вас 15 минут». Она остановилась в дверях и буравила меня глазками. «Альбина Климовна», — тихо сказала я, — «вы не беспокойтесь, я же все равно ее возьму, так что ничего плохого я ей не сделаю». Женщина нахмурилась, немного подумала, затем кивнула и ушла по своим делам. А я шагнула в комнату и замерла в нерешительности. На кровати со сбитым одеялом полулежала полусидела очень худенькая, до синевы, девочка лет 4-5 и рисовала. При виде меня она удивленно распахнула огромные черные глаза. «Ты моя мама?» – просто спросила она. «Да», – ответила я и заплакала. Вечером ко мне на квартиру приперся скороход. Я как раз закончила складывать документы по порядку, согласно тому списку, что выдала Зоя Григорьевна. Когда задребезжал звонок на входной двери, Валентина Анатольевна недовольно крикнула: «Любовь Васильевна, это к вам пришли». Я вышла в прихожую и сильно удивилась, обнаружив бывшего Любашинова супруга. «Ты чего?» – спросила я. «Как дела продвигаются?» Вопросом на вопрос ответил скороход. «Смотря какие дела, пожала плечами я, ты разве из-за этого пришел, узнать, как у меня дела?» «Нет», – нахмурился он и добавил, «ты бы не занималась ерундой, Люба, я тебе говорю. Спасибо за беспокойство, Петр», — ответила я, «но позволь уж мне самой дальше решать, ты не понимаешь», — вскинулся он, «если ты пришел только за этим, то уходи, я уже начала терять терпение, то меня эта заведующая мариновала почти час, теперь этот пришел, и все за меня прям очень беспокоятся, а судьба худенькой черноглазой девочки никого не интересует». «Да подожди ты, Люба», — сказал скороход и вытащил из кармана куртки сверток, обернутый в газету и перевязанный простой резинкой от трусов. «Вот, что это?» Я не спешила брать непонятно что в руки. «Да деньги это», — нахмурился скороход и понизил голос до шепота. «Анжелка там поступает, выпускной у нее, платье надо». «Сама же говорила». «Говорила», — изумленно кивнула я, забирая сверток. «Спасибо тебе, Петя». «Это тебе спасибо», — вздохнул скороход. Он еще хотел что-то добавить, но посмотрел на меня, еще раз кивнул и вышел стремительным шагом. А я осталась растерянно стоять перед открытой дверью с газетным свертком в руках. И вот что это только что было, но стоило только вернуться к себе, как началось. «Так вот почему ты с нами напросилась», — обличительно заявила Валентина Анатольевна. «Свои личные дела за счет нашей общины порешать решила». «Мои личные дела вас не касаются», — ответила я и ушла к себе в закуток, не слушая ворчания Валентины Анатольевны, которой вторил визгливый голос Зинаиды Петровны. Я плюхнулась на кушетку, где спала, и развернула газету. На одеяло выпали три увесистые пачки денег. «А ничего так», — щедро решил помочь своим детям скороход. «Интересно, совесть проснулась, что ли?» Я пожала плечами и задумалась. Сейчас я сидела в чужой квартире на чужой кушетке, застеленной застиранным постельным бельем. Рядом с моим тапочком пробежал большой рыжий таракан. Меня аж передернуло. Жутко боюсь тараканов. Сама не знаю почему, но боюсь ужасно. В квартире было не так, чтобы и жарко, но как-то душно, не хватало воздуха. Очень хотелось горячего чаю со сладким вареньем. Или хотя бы просто горячего и очень сладкого чаю. Чай на кухне был, сахар тоже. Но вот как подумаю, что потом придется одеваться и бежать по холодине в туалет на улицу, так уже никакого чаю и не хочется. Я вздохнула и спрятала деньги в банку из-под засохшего бустилата, в чулане. Авось не найдут. Держать деньги в своей сумке я почему-то интуитивно не решилась. На улице был не дождь, а ливень. Город накрыло серой пеленой воды, которая буквально падала сверху. Сегодня было мое дежурство. Предпоследний день тут, в Нефтеюганске. И завтра уже домой. От этого на душе потеплело. Как же меня здесь все задолбало. Нет, так-то город, природа, все это мне нравилось. Какой-то эдакий суровый местный колорит во всем. Немного экзотики явно не помешает. Но вот делить одну квартиру с этими тетками, выше моих сил. Как же они меня выбешивали. Особенно своими придирками по мелочам. Я-то и сама такая, что могу аво-го как морально пнуть. Но в данный момент, мне разводить скандалы не с руки. Мне эти люди, и вся эта секта, нужны для достижения моих целей. Поэтому приходилось брать свои эмоции в руки и молча терпеть, пытаясь сглаживать откровенно хамские наезды. «Вот и сейчас, у меня весь день дежурства по кухне». Так бабоньки явно расстарались и специально использовали почти все наши продукты по максимуму. «А из чего мне теперь готовить, непонятно». Я вздохнула, пошарилась по сусекам, обнаружила остатки геркулеса. «Вот и ладненько». Прямо как чувствовала, еще в первый день, по приезду, заныкала банку сгущенки на черный день. Поэтому на завтрак сварила молочную кашу со сгущенкой, поставила чайник, сделала заварку. Когда народ потянулся на кухню завтракать, у меня уже было все готово. А Нина Ивановна оладушками нас кормила, язвительно заметила Валентина Анатольевна, а Маша делала омлет. Зато теперь какую-то непонятную кашу приходится жевать. Она демонстративно скривилась, но доела все до грамма и отложила ложку. Хоть мне и хотелось ответить ей в таком же духе, но я лишь добродушно спросила. Добавки, не увидев, что ее слова попали в цель, Валентина Анатольевна побагровела и поджала губы. Дальше завтракали молча. Когда все наели и оставили мне гору грязной посуды, Зинаида Петровна переглянулась с остальными бабоньками и сказала: «Сегодня на обед мы будем в краеведческом музее, а вот что у нас на ужин, надеюсь, не каша опять», и ехидно так хмыкнула. Я не стала заострять внимание, что кроме круп, больше ничего нету, все подъели. Ладно, будет день, будет пища. Когда все ушли на мероприятие, я быстренько перемыла посуду, вынесла помой и понеслась в детский дом. Не буду описывать всю эту бюрократическую суету, скажу лишь, что я таки все это преодолела, где хитростью, где презентами, где нахальством, но преодолела. А вот из здания я вышла в растерянности. Сумка с вещами Изабеллы была хоть и небольшая, но довольно увесистая. Больше всего места занимали костыли, и саму Изабеллу я держала на руках. Как я это все допру, не представляю. Расстояние отсюда и до нашей квартиры немаленькое. Я уже подумывала о том, чтобы оставить вещи здесь, отнести Изабеллу, а потом вернуться. Но меня останавливало то, что я боялась оставлять ребенка одного в чужой незнакомой квартире. Вдруг еще испугается, или что-то сделает. Кроме того, я тогда не успею приготовить ужин, и бабы сожрут меня.